Глава 19. Матвей Милоский. Когда меня начнут пытать, я сразу вас сдам. Сразу. Потому что женщины семьи Шац в гневе страшны. А если Роза Хаймовна подключится, то будет дурно не только предателю, мне, то есть, но и всем причастным. Пробубнил Борис Семенович, нервно притопнул ногой и отвел затравленный взгляд. Документы ваши, телефон я убрал в сейф в моем кабинете. Личные вещи спрятал там же, в раздевалке завода. И если что... Я понял. Морщусь я. Голову ломит так, что кажется, сейчас она разорвется на части. Зачем мне этот идиотизм? Я вот анализирую и не могу понять. Эта мелкая вредная ведьма свела меня с ума. Заворожила. Не иначе. У меня еще одна просьба, Борис. Если сейчас вы меня попросите выпытать у бундесверских шпионов, откуда у них в явке фотография Джавархалала Неру, я не удивлюсь. И, кстати, это была бы менее опасная миссия, чем врать Венере и ее бабушке, поверьте. Если сейчас ты не перестанешь нести идиотизм, я выкину тебя с завода пинком под твой многоумный зад. Рычу я, сам не понимая, отчего злюсь на этого потраханного жизнью мужика. И плевать мне будет на твою порядочность и честность, понял? Так о порядочности речи-то уже не идет. Вы ж меня в Иуды перекрасили, дорогой Биг Босс. Кривит губы Борис Семенович. Послушайте, Венера моя крестница, росла с моей дочерью. Я ее знаю с тех пор, как она крошкой была совсем, по колено мне. Так вот... Если вы решите ее обидеть, плевать мне будет и на ваш завод, и на угрозы, и на то, кто вы есть. Я ясно излагаю? Весьма. Ухмыляюсь. Есть у мужика яйца. Правильное решение я принял все же. Надо будет просто немного его обучить и проконтролировать. Он сможет управлять моим предприятием без приставленного к нему Цербера. Моя просьба вторая касается не Венеры. Мне нужны документы по мальчику-детдомовцу. Его зовут Иван Придорожный. Свободен. Кстати, можешь хозяйство принимать. Завод завтрашнего дня снова под твоим руководством. И не смотри на меня так. Я тебя не купил. Хотел бы, заплатил бы меньше. Просто считаю, что в тебе есть потенциал. Но до первого косяка. Напрягаюсь. За дверью раздается какой-то шум. Борис тоже замирает на месте, но вдруг срывается и, распластавшись по полу, заползает под кровать. И очень вовремя, потому что дверь распахивается как раз слишком резко. Еще один плюсик в копилку добродетелей директора моего завода и в список идиотизма, в который я зачем-то себя сам загнал. Она похожа сейчас на боевого воробья. Нос этот ее с горбинкой крошечной делает Венеру еще больше похожей на рассерженную птичку. И глаза. Глаза ее мечут молнии. И, кажется, прожигают в моем животе дыру размером с кулак. Здравствуйте. Почувствуй себя слюнявым идиотом, называется мизансцена. Под кроватью тихо хрюкает директор моего завода. Доктор Яна за спиной ведьмеры. Таращит глаза и пытается мне что-то мимикой показать. Или у нее выходит плохо, или я настолько отупел в этом дурдоме. Простите, я не помню вашего имени. Если бы можно было еще более низко свалиться, я бы давно пробил дно. Венера. Венера Карловна. Задумчиво тянет чертовка, не сводя с меня глаз своих. Она, наверное, давно раскусила мой план и теперь просто издевается. И губы облизывает определенно для того, чтобы меня свести с ума окончательно. Красиво. И вы. Слушайте, я устал. Можно прилягу? Какой позор. Черт. Надо мне срочно под одеяло, чтобы эта мерзавка, не дай бог, не заметила, что олигарх Милоский страдает шатровой болезнью. Я дыблюсь ширинкой пижамных штанов, как девственник в женской раздевалке сейчас. Какой-то новый симптом безумия это, или... Да-да, конечно. Послушайте, Я пыталась найти кого-то из ваших близких, но пока тщетно. У меня есть идея. Можно я вас сфотографирую? Меня? Ну да. Отправить хочу ваши фото на электронную почту в ваш концерн. Морщит лоб Венера. Сука, надо же. Я бы не додумался до такого. Вот паразитка. Избавиться решила, значит. Ну-ну. У меня крестный наверняка знает адрес. Ну, давайте. Какую позу мне принять? Может, фото в стиле ню? Я же похож на греческого бога. Скалюсь, как дурак. Она щурится, словно кошка. Нос морщит. А вы точно все забыли? Вредный ее голосок словно током проходит по моему загривку и по моим гудящим от нервного возбуждения чреслам. Или снобский ядовитый юморок – врожденная опция? Да, наверное, врожденная. Заводские настройки. Хмыкаю я. Тогда вам, наверное, будет интересно узнать, что я не в курсе, похожи ли вы на бога-олимпийца. У них мускулатура развита, конечно, охрененно, но вот то, что ниже... Не одарены бедолаги-боги особыми достоинствами. Ваш пенис я видела мельком на приеме. Должна сказать, что... Да, вы ближе к нарциссу. Там у него... Рот закрой! Мой хрип кажется мне жалким и позорным. А ее языком можно бриться. Вот же мелкая ведьма! Мелкая, нахальная, ядовитая зараза! Снова оседлала метлу свою ехидную. Оседлала, блядь! Яйца лопнут сейчас, и меня разорвет от ярости. Заткнуть бы ей рот. О, боже! Яна, у него не крисли гипертонический? Сквозь вспышки злости слышу я противный писк чертовой венерической чумы. А нет, это вспышки фотоаппарата телефонного. Убью. Наверное, на всех снимках я похож на ушастого маньяка. Точно, 100%. Вот уж Лидка-то повеселится, когда получит депешу. Если получит. Наверное, пациента надо еще у вас оставить на несколько дней. Нельзя с такими побочками его в нормальное общество. Значит, в дурку его все-таки. Голос доктора Орловой звучит глухо и насмешливо. Нет. Хотя, наверное, это мне пора туда. Бубнит воробьиха и шагает к двери, как солдатик, тыпача по полу каблучками сапожек. Прощай, молодость. Где она только откопала такие? Не иначе женишок преподнес. Завтра решим, что делать. Сейчас мне надо к дяде Боре. И, Ян, список мне накидай, что принести этому обормоту. Я сползаю с кровати, когда за ведьмерой дверь с грохотом захлопывается. Прямо на карачике, чтобы увидеть сразу бравого директора Бориса, замершего в позе полена под низким больничным ложем. «Ты слышал?» Рычусь, борясь с головокружением. Все-таки травма головы еще дает о себе знать. Хотя, чему я удивляюсь? Мозг-то я, походу, отбил напрочь. «Ага», – кивает Борис Семенович. «Знаешь, что делать?» Снова кивок. Я отползаю назад, давая возможность здоровому мужику вылезти из-под кровати. Интересно, как он умудрился туда просочиться-то? В нем же килограммов 100. Картина Репина. Вот что надо было фотографировать-то. Олигарх Милоский, ползущий по палате на карачиках в полосатых штанах и лежащий на полу в позе дедушки Ленина, директор завода, сложивший на груди руки. Моя жизнь превратилась в театр абсурда. И я знаю, кто в этом виноват. «А что это вы тут делаете?» Тоненький детский голосок звучит, словно выстрел. «О, черт! Это не палата больничная, а проходной двор!» «Дядя Матвей!»